Наконец Арнольд поднял голову и сказал: «Не только рыцарской честью, но и крестом Спасителя клянусь вам, что я почти не видел этой женщины, не знал, кто она, и не повинен в ее муках. Тогда поклянись еще, что по доброй воле последуешь за нами и не будешь пытаться бежать, и я прикажу развязать тебя совсем», — произнес Мацка. «Пусть будет по-твоему, клянусь. Куда вы меня поведете?» «В Мазовию, к Юранду из Спыхова». С этими словами Мацка сам разрезал веревку на ногах Арнольда, а затем показал ему на мясо и репу. Через некоторое время Звышка поднялся и пошел отдохнуть на пороге избушки. Он не застал уже там послушницы ордена, которую слуги перетащили к коням. Молодой рыцарь лег на шкуру, которую ему принес глава, и решил бодрствовать всю ночь в ожидании, не принесет ли рассвет счастливой перемены в здоровье Дануси. Чех вернулся к костру. Он хотел поговорить со старым рыцарем из Богданца о том, что терзало теперь его душу. Мацка он застал погруженным в раздумье. Старик словно и не слышал, как храпит Арнольд. «А вы, пан, не хотите отдохнуть?» — спросил оруженосец. «Сон бежит от моих глаз», — ответил Мацка. «Дал бы Бог завтра день счастливый». С этими словами он поднял глаза к звездам. «Вон уже воз в небе виден, а я все думаю, что-то будет. И мне не до сна. Панночка из Гожелец не идет у меня из головы. Это верно. Новая беда. Она ведь в Спыхове. То-то и есть, что в Спыхове. Бог весть, зачем увезли мы ее из Гожелец. Она сама хотела к аббату. А когда аббата не стало, что же мне было делать?» — нетерпеливо возразил Мацка. Он не любил говорить об этом, чувствуя в душе свою вину. «Да, но как быть теперь?» «Как? Отвезу ее домой и твори, Бог, волю свою». Однако через минуту он прибавил: «Да, твори, Бог, волю свою, но хоть бы Дануська-то была здорова, на человека похожа. Знал бы, по крайности, что делать. А так, кто его знает? А вдруг она не выздоровеет и не умрет? Хоть бы уж что-нибудь одно послал Господь». Но Чех в эту минуту думал только о Ягенке. «Видите, ваша милость, — сказал он, — как уезжал я из Спыхова и прощался с панночкой, сказала она мне так: в случае чего, приезжайте сюда прежде Збышка и Мацка. Ведим, — говорит, — надо будет послать гонца с вестями. Так вот, пусть вас пошлют, вы и отвезете меня в Гожелицы». «Эх! — воскликнул Мацка. — Что и говорить. Не годится ей оставаться в Спыхове, когда приедет Дануська. Что и говорить. Надо ей ехать в Гожелицы. Жаль мне ее сиротинку. От души жаль. Да коли не судил Бог, ничего не поделаешь. Только как все это уладить? Погоди-ка. Ты говоришь, она наказывала тебе воротиться прежде нас с вестями и потом отвезти ее в Гожелицы? Я все вам сказал, что она наказывала. Что ж, так может, тебе прежде нас и поехать? Да и старого Юранда надо загодя известить, что дочка нашлась, а то как бы он не кончился от нечаянной радости. Ей-ей, лучше ничего не придумаешь. Возвращайся. Скажи, что мы отбили Дануську, скоро с нею приедем. А сам бери бедняжку и вези домой». Вздохнул тут старый рыцарь. Страх, как жаль ему было и Ягенки, и тех замыслов, которые он лелеял в душе. Через минуту он снова спросил: «Я знаю, ты малый, ловкий и сильный. Да сумеешь ли ты уберечь ее от обиды или какой нечаянности? В дороге все может случиться.